То, что мир начал меняться активно, уже заметно всем. Кого-то это радует, другого настораживает, многих пугает с легкой руки официального СМИ. Появляется все больше сторонников, ищущих и находящих артефакты, документальные данные, подтверждающие искажение исторического прошлого народов Земли. Они несут правду, скрываемую от социума столетиями, и видят в том свое предназначение. Как и Андрей Антонов, присылающий на наше радио свои авторские публикации в прозе и стихах. Сегодня в нашей программе. Вспомним русские дела. Доброхоты подсказали, что живем мы в год свиньи. Так китайцы год назвали. Так же ты его зови. По-китайски? Что за диво? Я же русский человек. То и к предкам неучтиво, их заветы оберег. Раньше греков восхваляли, мол, учтивый был народ, мол, они нам веру дали и весь мир вели вперед. А с Петром голландцев, немцев возносили высоко, словно русские младенцы и не мыслят широко. А теперь за англосаксом призывают нас идти, ну а тот грозит коллапсом иль со света извести. И рекламу по-английски часто видим на домах, словно мы уже туристы в наших русских городах. Не хозяева мы, что ли, на своей родной земле? Да, не думаем о воле, нас ведут на поводке. Стыдно, братцы, позабыли и о древности своей, словно памяти лишили нас факиры всех мастей. Вспомним, русы, наши предки, просвещали древний мир, знали римляне и греки, веды русов ориентир. Ведь пелазги, праславяне, дали грекам алфавит. Скажет кто-то, это странно, автор, видимо, чудит. Нет, друзья, это не чудо. Много рукописных книг, спрятанных от нас Иудой, чтобы их русич не постиг, повествуют о громадном историческом пути, пусть тернистым, но и славном, том, что удалось пройти. Про этрусков что-то знали? Это тоже русский род. Они римлян воспитали, о культуре в тот народ. Град Венеция, Венеты основали до Христа. И они, славянство, дети, ветви нашего куста. А князей своих мы помним? Арий, рус, избор, вандал, скиф, славен. То наши корни, я не всех еще назвал. Знайте, пращуры нам скифы, греки звали так славян. То не сказки и не мифы, просто в летописи глянь. Есть еще и артефакты. Археологи нашли. Я о некоторых кратко, а их множество учти. Пирамиды в Беломорье создавали русаки. Не оттуда ли Лукоморье, что поэт слагал стихи? Скажем здесь об Аркаиме. Город близ Уральских гор. Поселение сотворимо арьями с древнейших пор. То арийцы, наши предки, племя пахарей, бойцов. Вот возьмите на заметку этих славных удальцов. Сыновья Гипербореи, легендарная земля. Где найдешь еще древнее, так воспетые края? Ту страну еще Арктида называют иногда, но ее давно уж, видно, скрыла хладная вода. А курганы? Весть не нова, их славяне возвели. От Байкала до Азова расположены они. Топонимика Европы пращуров следы хранит. Коль направишь туда стопы, русским слогом одарит. Померание по морю, город Шверин, Зверинград. А Борусия, поспорю, этот перечень богат. Да и в Азии немало есть названий, словно их слово «русское» создало для него в местах родных. Здесь Иртыш, Ирий тишайший. Ирий – то славянский рай, край сибирский, летом райский, посмотреть красу езжай. Колыма коло имеет, коло есть вращение, круг, и тут русскостью повеет, вне сомнения, мой друг. Русы, есть нам чем гордиться, есть еще что рассказать, надо только не лениться, надо правду постигать. Так король Артур у бритов, лидер круглого стола, Яртур князь, от нас ведь скрыто, на Руси он родился. То поведал муж ученый с тех британских островов, и дух рыцарства хваленый от нас идет, от русаков. Королева франков Анна, Ярослава дочь, княжна, вместе со своим приданным привезла им письмена. Королевский двор французский долго руны изучал, но их смысловой нагрузки до конца и не познал. Доброхоты тут же разом. Рюрик ваш варяг или швед? Что же, мы на эту фразу им дадим простой ответ. Небылицу сочинили немцы 300 лет назад, им немало заплатили, в Ватикане говорят. И с тех пор по всему миру эта байка разошлась. Вторят злобным сим кумирам, лиходеи не стыдясь. Цель ясна, в голове у руса неуверенность создать. Пусть имел бы душу труса, робких проще побеждать. Но не стоит соглашаться на печальный сей удел. Пред врагом нельзя сгибаться, русич был умен и смел. Сохраним сии богатства русского ума души, не допустим ренегатства на земле родной Руси. Швед от руса просвещение и в ремеслах отставал, и всю Русь от удивления он гордарикой назвал. Так не знаек да отсталых звать-то в князя не резон, из своих да из удалых выбрали на княжий трон. А варяги ведь не племя, но охранники, бойцы, нанимали их в то время стражи разные купцы. Рюрик, славянин по роду, гостомысла славный внук, к своему пришел народу, взяв с собой и щит, и лук. Он, его потомство вскоре укрепили рубежи, надавав заморской своре за набеги грабежи. А из Азии татары, всхлипнул громко доброход. Они русов покоряли, был воинственный народ. Задал он вопрос лукаво, но скажи, как горь-эксперт, почему у русских права нету азиатских черт? Это арии Сибири, и пришли оттуда к нам. Их взрастил таежный Ирий, а возглавил Чингисхан. Чингисхан – это не имя, его звали Темучин, вождь с глазами голубыми, а по роду – Барджигин. И они остановили межусобную войну, восвояси удалили инородную шпану. Не без трудностей, конечно, поднималась позже Русь. Не все было безупречно, но я предками горжусь. Те отвагой и усердием, уважением к труду совершали достижения, строя мощную страну. Били шведов, франков, немцев, шедших воевать на Русь. Проучили иноземцев, я ей-богу не хвалюсь. Темный мир перевернули, власть советов утвердив. В космос первыми рванули, в явь надежду воплотив. Пушкин написал однажды фразу: гордый внук славян, и ей следует пусть каждый, коли не совсем профан. Надо знать свои резервы, их во благо притворить. Вот тогда хапуги, стервы, нас не смогут победить. И не забывать заветы да традиции дедов. Только так на белом свете сдержим чары колдунов. Соберемся всею силой, русскую покажем мощь, и небесному светилу постараемся помочь. Подражать другим не станем, вспомним русские дела, русским духом мы воспрянем в год парящего орла. Андрей Антонов, апрель 2019 год.